Девчонка со всех ног бежала по желтой тундре. Короткое платьишко, меховые штаны и смешные ботинки с загнутыми носками. «Дядя Саша! Птицы! Птицы же! Они! Ой, какие! К вам, к вам!» «Не вижу», — тихо сказал Сашка. «Не вижу совсем». Розовые чайки с тихими криками покружились над ним. «Не вижу!» — крикнул Сашка. Птицы взметнулись и в порхающем полете направились прочь. «Не вижу!» Сашка бил кулаком о лед. По лицу, смешиваясь с потом и грязью, текли слезы. «Они здесь!» — говорила девчонка. «Вот прямо!» «Розовые! Очень красивые! Очень!» Девчонка в замызганном платье и смешных ботинках с загнутыми носками смотрела на землю. «Очень красивые, и все кружат, кружат!» «Хорошо», — сказал Помьяе, — «я буду бежать быстро, 70 километров. Завтра вечером буду у моря, потом на полярной станции. Сразу радио, сразу вертолет. Я буду бежать быстро». Помьяе зашнуровал легкие пастушьи алочи, немного попрыгал, скинул кухлянку, остался только в узких кожаных брюках. Ольга протянула ему белую камлейку, ситцевую штормовку с капюшоном. «Так хорошо!» Помьяе натянул камлейку. Коричневый, черноволосый, он застенчиво подошел к Сашке, который сидел на оленьей шкуре. «Возьми пожевать», — посоветовал Сашка. «И не спеши, у меня ничего не болит». Помьяе поднял свою неизменную палку и вышел. В белой камлейке, легко, точно в полете, он плыл над тундрой. Руки, закинутые на палку, белели, как чайчьи крылья. А Сашка Ивакин сидел, прислонившись к стенке яранги. Он был в расстегнутой на груди ковбойке, загорелый и подсохший от подвижной оленеводческой жизни. На коричневом лице странно выделялись, светлели глаза, и неожиданно стали видны тонкие складки в углах рта и морщины вокруг глаз. В ярангу вошел Сапсигай. «Убежал, Помьяе, хорошо убежал, как олень». «Вот и все, Сапсигай», — сказал Сашка. «Вот и конец маршрута». «Нет», — не согласился Сапсигай. «Начало! Какое к чертям начало? Следующий переход начинается там, где кончился первый. Разве не так?» Сашка ничего не ответил. Сапсигай с кряхтением опустился на землю. «Уставать стал. Раньше совсем не уставал. Все бегал и бегал. Как Помьяе я бегал. Немножко лучше», — подумав, добавил он. «Ты, наверное, лучше бегал. А сейчас устал. Налей чаю». «Согреть или просто налить?» — напряженно спросил Сашка. свежего заварим. Ты больной, я старик. Будем пить свежий хороший чай. Сашка встал, потрогал стенку яранги, потрогал другую и неуверенно направился к чайнику. Зажав в кулаке трубку, Сапсигай наблюдал за ним. «Ты не слепой», — сказал Сапсигай. «Это глупость, что ты слепой». Сашка ничего не ответил. Вытащив нож из ножен, висевших на поясе, он строгал петушка, ёршик и стружек, которым так удобно разводить костер. «Анютку отправлю с тобой, ей в школу. Пусть привыкает к домам и людям». «Это ты хорошо придумал», — отозвался Сашка и чиркнул спичкой. Неожиданно он засмеялся. «Говорят, что немцы — самый педантичный народ. Интересно им будет узнать, что гораздо педантичнее их — кочевники. Каждая вещь веками кладется на свое место. Я это давно заметил. Придется мне как кочевнику жить». «Поставлю ярангу и...» Он не договорил. Огонь разгорелся, и Сашка подкладывал прутики, сидя на корточках. В полумраке яранги он чем-то напоминал того бронзоволицего бога земли, что сидел на заваленке аэропорта в бухте Тикси. В маленькой поселковой больнице была тишина, белые стены и пустота. Сашка лежал с забинтованными глазами. Вошла молоденькая медсестра, сунула Сашке градусник. «Хорошо, что вас положили», — сказала она, — «а то пусто так». Сашка молчал. «Запрос отправили за вашей карточкой. Наверное, в Ленинград повезут сопровождающим. Вот счастливый человек в Ленинград». «Я счастливый?» — спросил Сашка. «Нет, сопровождающий. Вы несчастный. Врач говорит...» «Шли бы вы к чертям!» — перебил Сашка. «Нервный какой!» «Ко мне должна прийти девочка», — сказал Сашка. «Пустите ее сразу, в любое время». «А она в коридоре с утра сидит и молчит». Анютка сидела у Сашкиной койки. Сидела, благонравно сложив руки на коленях. «Как живешь?» — спросил Сашка. «Хорошо живу. У тети», — тихо сказала Анютка. «Надо нам, Анютка, выбираться отсюда». «Надо», — подтвердила Анютка. «Поэтому сделай вот что. Сходи в аэропорт и найди Витю Ципера, механика Витю». «Я его знаю», — сказала Анютка. «Кто на вертолете, я всех знаю». «Умница! Скажи, что пришел сюда. Сейчас? Лучше сейчас». Анютка встала, оглянулась в дверях на Сашку. Каблучки застучали по коридору. Сашка размотал бинт с лица, вынул из-под подушки очки. В зыбком тумане плавали белые стены. Даже в очках теперь он почти ничего не видел. Сашка сгреб с тумбочки лекарства, подумал и поставил их на место. сел на койку и стал ждать,